«Эта земля будет нашей», сказал Рос Джевич так громко, чтобы услышали не только прикомандированные к штабу военные корреспонденты, но и простые солдаты. «Нашей». Его армия единодушно подхватила клич. «Нашей! Она будет нашей!» орали эллорцы, что есть мочи и свято верили. Так тому и быть. Раз Джевич сказал, раз посулил победу, значит, так угодно императору и всетворцу. На них лежит миссия. Им предназначено завоевать богатые земли для своих детей, внуков и правнуков. И вот Рос опять стоял на берегу Селима. Только теперь левый берег и вся долина до самых гор, и все, что еще дальше, за горами, принадлежали Эллору. И раз тогда у него получилось, то и сейчас получится. Всегда и все выходит по его желанию, надо только очень сильно захотеть. К тому же за прошедшие годы он стал умнее, хитрее и беспощаднее. И теперь у него есть ради кого рвать жилы. У него есть сын, он там, за рекой. «Пожалуй, стоит найти себе пристанище на ночь, пообедать и расспросить местных о житье-бытие», сказал Рос и не преминул напомнить. «Не забывайте, что мы здесь инкогнито». «Так точно, мистрел Джейдев», шутливо отсалютовал телохранитель. «Мы вас не подведем». Развивать тему не стали, рискуя снова вызвать гнев Фейм. Она и так сердилась на Джейвиджа. Проявлялось это в отрывистых фразах и резких жестах, адресованных спутникам. Марану тоже досталось за мужскую солидарность и полную поддержку начинаний патрона. В домашних условиях лорд-канцлер быстро нашел бы лазейку к сердцу жены и растопил лед, но сейчас его вполне устраивала недовольная суровая Феймрил. Пусть позлится в волю, меньше будет говорить и быстрее идти. Маран всегда поражался актерским способностям своего подопечного. Воистину, театральные подмостки утратили в лице лорда Джейджа великого комедианта. Сколько раз мэтр Килл наблюдал за мгновенным преображением патрона, когда тот виртуозно менял свои маски. На заседаниях Совета лордов одна, с политическими противниками другая, с магами третья. Наверное, только единожды телохранителю удалось рассмотреть истинный облик канцлера, властного, устремленного к одному ему понятной цели человека, для которого нет ничего невозможного. Милорд как раз готовился к очередному раунду переговоров с малерским премьер-министром, собственноручно записывая тезисы и перепроверяя фактический материал. И вдруг о чем-то задумался, вскинул голову и уставился в пространство, будто вступив в мысленную схватку с невидимым оппонентом. Черные тени под глазами, нитка упрямо сжатых губ, тяжелый подбородок выпечен вперед, непримиримый боец в предвкушении сражения. Именно таким Марану Киллу навеки запомнится Рос Кайлен Джевидж, непокорным и непокоренным судьбой. Но сейчас, с каждым шагом в сторону Шадры, благородный лорд превращался в отставного капитана рейнджеров, мистрила Джайдова, в простецкого, но дружелюбного, немного тронутого на военной службе дядьку, строгого, но справедливого вояку, по-мальчишески влюбленного в неказистую свою женушку. Даже глаза потеплели, подобрели чуточку. Откуда столько лицедейства в 11-м графе Джейвиджи, если актерство во все времена высшим сословием презиралось? Где в кадровом офицере, выпускнике военной академии, поборники дисциплины и уставов прячутся запасы разнообразного житейского опыта? И когда, в какой момент он сам понял, что спрятавшись за чужими личинами, можно добиться гораздо большего, чем идя напролом? Спросить бы, да не ответит. «Дорогой двоюродный Шурин, как вы находите название «Золото и свинец»?» полюбопытствовал Рос, указывая на гостиничную вывеску. Маран окинул равнодушным взглядом обшитый деревом фасад гостиницы. «Название как название, ничего особенного». И пожал плечами. «А мне сдается, это намек». «Какой?» «Пули льют из свинца. а золото проще всего добыть с помощью винтовки». «О, а я-то думал, что золото добывают киркой или ситом?» «Только в прискорбное отсутствие винтовки», – ухмыльнулся Джевидж. «Внутри все оказалось не так уж и плохо. Грязновато, но опытным путешественникам не привыкать к мутным разводам на стеклах окон, несвежему белью и к одной комнате с двумя кроватями на троих». «Нет у меня ни двух отдельных номеров, ни одного с тремя койками», – отмахнулся хозяин. «Берите, что есть. В других местах и того не найдете. А я, между прочим, только декаду назад тараканов и мышей потравил». Фэм просительно посмотрела на мужа. Она устала. Милорд нуждался в отдыхе, не говоря уже о самом Маране, едва держащемся на ногах. «Рос, мы шли всю ночь и половину дня». «Я помню», – обрубил Джевидж, цапнув из хозяйских рук ключ от комнаты. «Судя по запаху в номере, мышей и тараканов травили исключительно запахом прелых портянок и неведомо как отнеслись к этому грызуны с паразитами, а вот миледи от вони сомлела. Пришлось открывать окно и проветривать, отчего внутрь тут же ворвался многоголосый гомон с улицы». «Одного я не пойму. Почему такое столпотворение? Зима на носу. Какое может быть переселение в такую пору?» – недоумевал телохранитель, умастившись на подоконнике и разглядывая прохожих. Благо, на уровне третьего этажа воздух был почище, не такой пыльный. «Кто ж так делает, а?» «Действительно, очень странно», – поддержала его Фэйм. «Тогда сдвигайте кровати, а я пойду потолкаюсь внизу. Заодно закажу обед. Маран, что вы так на меня смотрите? Выделять вам персональную кровать я не намерен. А спать в обнимку предпочитаю все-таки с женой, а не с молодыми парнями». «Я на полу лягу», – смутился маг откровенно издевательской ухмылки Джевиджа. «Вот еще у кого из нас двоих сотрясение мозга?» «Милорд», – взмолился молодой человек, – «вы так сильно храпите». «Я всхрапываю», – поправил его Рос. «Фэйм вообще-то не жалуется. Верно, дорогая?» Миледи кривовато улыбнулась в ответ. «А что ей оставалось делать, кроме как привыкнуть?» «Все, хватит препирательств. Сделаем трехспальное ложе. Это совсем не сложно. Надо только кровати сдвинуть», – приказал Джевидж и отправился на разведку. Когда патрон разговаривает отрывистыми фразами, лучше сразу приниматься за исполнение поручения. Эту простую истину Маран усвоил быстрее всех остальных. И Феймрил не стала его отговаривать. Сама знала, приказы бывшего маршала не обсуждаются. Но прилив энтузиазма ничуть не помог. Напротив, все валилось из рук. «У меня плохие предчувствия. Все складывается как-то непредвиденно», – уточнил маг. «Не знаю», – поежилась женщина, – «будто нас несет ветер по волнам, как лодку со сломанным рулем. Ничего от нас не зависит, совершенно ничего. Все только в дланях хранящих». «Но его высокопревосходительство...» «Рос отнюдь не всемогущ, он только человек с железной волей, но не в его силах спорить с судьбой», – печально молвила Фэйм. Маран отвлекся от перетаскивания мебели и вопросительно уставился на хозяйку. Она редко впадала в мистическое настроение, но если уж находила на миледи что-то подобное, то всегда неспроста и не без причины. Вот и сейчас золотисто-карие глаза Феймрил лихорадочно блестели. Нехорошо так блестели, словно зрила она за обыденностью что-то нездешнее. «Что вы чувствуете?» — шепотом спросил волшебник, подкрадываясь ближе. «Чувствую. У нас впереди тяжелая дорога. Много испытаний, много страданий». На широких скулах женщины пламенили яркие пятна. Губы мгновенно иссохли, но сознание, как это бывает у медиумов, она не теряла. А значит, предвидение неспослано из тех сфер, куда магии доступа нет. «Миледи, вам бы прилечь». Фэйм безропотно дала себя уложить на край сдвоенной кровати и закрыла глаза ладонями. «Не беспокойтесь, умоляю вас, все будет хорошо. Обычные слова утешения. Их говорят, когда больше нечего сказать, когда нет никакого способа унять чужое горе. Но леди Джевидж никому не позволяла себя жалеть. Иногда я утрачиваю веру в то, что снова увижу Диана, и перестаю надеяться на благополучный исход. Порой я даже сомневаюсь в любви Росса. Но, Маран, запомните навсегда, я не боюсь. Я уже ничего не боюсь.